Это что, он все вот это выразил в одном слове? Да, сударь, таков турецкий язык. Слов мало, мыслей много. Ой, какой изумительный язык! Торопитесь, за вами приду. Какой изумительный язык! Дом наполняется турками, оборванными дервишами и разными непонятными людьми. По правде говоря, все это друзья пройдохи Ковьеля. Вносит Журдена, закатанного в ковер. Раскатывают, сажают на пол. Начинается церемония. Диурдина, Диурдина. Диурдина, Диурдин. Будешь скоро, очень скоро. Очень важный господин. Мама, муж и путь нелегкий, эна-бена, купорос. Попадает в паладины, кто ответит на вопрос. И вот. Ты мещана? Я дворяна. Холостая? Я женат. Дети есть? Имею дочку. Ты богата? Я богат. Раньше когда-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, кем-нибудь, во что-нибудь посвящался? Нет. Родственники в Турции есть? Пока нет. Ах, на колени! На колени! На голову Журдена водружают огромный тюрбан. Все теперь имей достоин. Так как принят высший свет. Дом за городом построен. Для поездки две кареты. А почему две? Ты теперь большой вельможа. И своей супруге в дар дать одна карета можешь для поездки на базар. Сын турецкого султана вносит ятаган и церемонно вручает его Журдену. Алабалам. Алабалам. Ты теперь достиг предела. Стал большая очень знать. И теперь ты можешь смело. Важный должность занимать. Алабалам. Мамамуши, гарем. А? Гарем. Турецкие красавицы начинают танец вокруг Журдена. Церемония окончена. И великая Мамауши принимает парад своей верной турецкой гвардии. Гвардия удаляется. Входит госпожа Журден. Она застает мужа сидящим по-турецки на полу, в тюрбане и с ятаганом в руках. Господи, да что же это такое? На кого ты похож? Да что же это ты на себя напялил? Да отвечай же ты, наконец, что все это значит? А, это ты! Да кто, кто тебя вырядил таким шутом? А, дура, так разговаривает с мамамушей. Что такое? Теперь мамамуши, меня только что произвели в мамамуши. Как это понимать, мамамуши? Ну, говорят, тебе мамамуши, я теперь мамамуши. Это еще что за зверь? Это такой сан, который меня сейчас посвятили. Как так посвятили? Джурдина, Джурдина, Джурдина, Джурдина. Это что значит? Джурдина, по-нашему, значит Журден. Ну, Журден, а дальше? Мамамуши, путь нелегкий, эна-бена, купорос. Как? Эна-бена. Какая бена? Да что ж ты делаешь? Господи, муж совсем с ума сошел. Замолчи, нахалка. Относись с уважением к господину Машамуми, мимамаши. Ой, как меня зовут? Мамамуши! Да когда ж ты успел рехнуться? Фу! Где мой гарем? Какой гарем? Появляются граф Дорант и маркиза. Ковьель успел рассказать графу о своей затее. Итак, маркиза, вас ожидает призабавное зрелище. Довольно, Дорант. Я хочу положить конец вашей расточительности. Да, дорогая? Для того, чтобы вы больше на меня не тратились, да, я решила выйти за вас замуж, не откладывая. Это единственное средство. Со свадьбой все эти безумства кончаются. Возможно ли, сударыня? Наконец вы решили сделать меня счастливым. О, это только для того, чтобы вы не разорились. Иначе я убеждена, что наступит тот час, да? Когда вы останетесь без единого денье. О, как я вам признателен за вашу заботу о моем состоянии. Распоряжайтесь им по своему усмотрению. Я сумею им распорядиться. А вот и наш чудак. Да. Вид у него обворожительный. А, это вы! Милостивый государь, мы с маркизой пришли поздравить вас с новым званием и разделить вашу радость по поводу предстоящего бракосочетания вашей дочери с сыном турецкого султана. Желаю вам, ваше сиятельство, да? Силу змеи и мудрость льва. Я имею счастье, сударь, одно из первых приветствовать вас по поводу того, что вы взошли на высшую ступень славы. Желаю вам, сударыня, чтоб ваш розовый куст цвел круглый год. Я весьма рад, что вы пришли меня чествовать, и что я могу принести свои искреннейшие извинения по поводу дикой выходки моей жены. Пустое. Я охотно прощаю ей этот невольный порыв. Вы, разумеется, дороги, и нет ничего удивительного, что, обладая таким сокровищем, она испытывает некоторые опасения. Сударыня, все права на обладание моим сердцем в ваших руках. Вы видите, маркиза, господин Журден не из тех людей, которых ослепляет благополучие. Он и в счастье не забывает своих друзей. Ну, это признак истинно благородный. Простите, а где же его турецкое высочество? А оно сейчас придет. Я уже послал за ним и послал за дочерью, чтобы она дала ему руку, сердце, все, что полагается. А вот и его турецкое высочество. Это они? Шишки-шмиш. Нельзя, да? Ваше высочество, в качестве друзей вашего почтенного тестя мы пришли засвидетельствовать вам наше глубочайшее уважение и всепокорнейше принести уверение в нашей совершеннейшей преданности. Ой, где же этот толмач, переводчик? Он бы сейчас вас ему представил и растолковал все, что вы хотите сказать. И вы увидите, он вам обязательно ответит. Он прекрасно говорит по-турецки. Слушай, где же этот толмач? Стриф, струф, состраф. Смотри. Этот господин большой фельмож, а эта госпожа, ух, какая знатная дама. Смотри, он французский мамамуши. О, мамамуши. Да, нет, только не я, а он. А она французский мамамуши. Ха. Мамамуши. Слушай, ну я же яснее-то выразиться не смогу. О, ну где же вы? Мы же без вас как без рук. Извините, задержался. Да, пожалуйста, переведите ему, что этот господин, эта дама, особо из высшего общества, и что они в качестве моих друзей пришли засвидетельствовать ему своем, почтение. Алабала краксяйкши баламалабамен. И теперь слушайте, что он вам ответит. Рубин, сапфир, агат, карга. Его Туречество желает, чтобы дочь благоденствия постоянно орошал вертоград вашего семейства. Я же вам говорю, что вбегает Люси. Прекрасно говорит по-турецки. Это поразительно. Поразительно. Иди сюда, дочь моя. Что вы с собой сделали? Дай руку этому господину, который делает тебе честь, что сватается за тебя. Вы что, тут комедию играете? Никакая это не комедия. Это дело очень даже серьезное и такое для тебя почетное. Я даю тебе в мужья. Мне? Тебе. Это сын турецкого султана. Слушай-ка, дай ему руку и благодари Бога за такое счастье. А я не желаю выходить замуж. Не переводите. Хорошо. А я, твой отец, этого желаю. Ни за что. А я тебе... Нет. Я уже сказала, что никакая сила не заставит меня выйти за кого-нибудь, кроме Клеонта. Я решусь на любую крайность, чем... Это же я. Я согласна. А? Вы мой отец, и я обязана вам повиноваться. Устраивайте мою судьбу, как вам будет угодно. Ой, ну как приятно иметь послушную дочь. Очень хочешь отдать мою дочь за этого шута? Замолчи, нахалка, надоели твои дикие выходки. Ничем тебя не унять. Да это тебя никакими силами не приведешь в разум. Так и жди от тебя какого-нибудь нового сумасбродства. Что это ты затеял и к чему все это сборище? Я хочу выдать свою дочь за сына турецкого султана. Турецкого султана? Да, засвидетельствуй ему свое почтение вот через этого толмача. Мне не нужно никакого толмача. Я сама скажу ему прямо в лицо, что моей дочери ему не видать. Замолчишь ты или нет? Помилуйте, сударыня, неужели вы отказываетесь от такой чести и не хотите, чтобы вашим зятем был его турецкий высочество? Ради бога, сударь, не вмешивайтесь вы не в свое дело. Таким великим счастьем пренебрегать не следует. И вас прошу, сударыня, не лезьте, куда вас не спрашивают. Мы о вас же заботимся, единственно, из дружеского к вам расположения. Не нуждаюсь в вашем дружеском расположении. Но ваша дочь сама согласна подчиниться воле родителя. Моя дочь согласна выйти за турка. Вне всякого сомнения. И она может забыть Клеонта. Ах, боже мой, чем только не поступаются ради того, чтобы именоваться знатной дамой. Да, я хочу выйти замуж за этого турка. Но если ты это сделаешь, я тебя задушу вот этими руками. Довольно разговоров, а я тебе говорю, что свадьба состоится. А я тебе говорю, что не будет ее. Ты что, бронишь ее за повиновение отцу? Она такая же моя дочь, как и твоя. Она твоя дочь такая. А вы еще что хотите мне сказать? Надо мне вашего глазного. Сударь, если ваша супруга меня выслушает, она согласится. Выслушай его. Выслушай. Не буду. Выслушай тебя. Не буду. Я согласна на этот брак. Ну я... Я ж тебе говорил, выслушай его, он сумеет тебе объяснить, что значит сын турецкого султана. Ну да, он мне все толком объяснил, и я теперь согласна. Да. Но только скорее надо послать за нотариусом. Похвальное намерение. А чтобы вы, сударыня, перестали ревновать вашего почтенного супруга, я вам заявляю, что мы с маркизой воспользуемся услугами того же самого нотариуса и заключим брачный союз. Ну, на это-то уж я согласна. Подожди. Это вы что, для отвода глаз? Ну, пусть себе тешится, ты батя. Отличная мысль. Значит так, моя дочь выходит замуж за сына турецкого султана. Граф женится на маркизе. Николь. Сударь, мне. Я отдаю толмачу, а мою супругу кому угодно. Слава господину Журдену! Слава господину Журдену! Слава господину! Упоенный своим величием, Журден не замечает иронии в хоре славящих его голосов. Он важно приветствует собравшихся. Хохот не обескураживает Журдена. Он по-прежнему торжественно спесив.